Жаль, что он слишком красивый. Девушки всегда так глупы. Мисс Вулстрад больше ничего не говорит об уходе. Буду рада, если она оставила свое намерение. При всех своих достоинствах мисс Ванситарт не годится на ее место. Это также относится и ко мне. Поцелуй за меня Дика и детей. Привет Оливеру и Кейт, если их увидишь. Элспет. Письмо мадемуазель Бланш Рене Дюпон, Бордо. До востребования. Дорогая Рене, все здесь терпимо, хотя меня это очень забавляет. Девочки ведут себя не очень хорошо. Нет должной почтительности. Я не жалуюсь по этому поводу мисс Вулстрад. Ей не нравится, когда вмешиваются в ее дела. Больше ничего интересного не могу тебе написать. Мушет. Письмо мисс Ванситарт подруге. Дорогая Глория, летний семестр начался вовремя. Очень довольна новыми воспитанницами. Рвение отсутствует только у восточной принцессы, в отличие от скандинавской. Надеюсь, что ее отношение к учебе со временем изменится. Но манеры ее очаровательны. Новая преподавательница, мисс Спрингер, не пользуется успехом. Она слишком высокомерна. К тому же она до назойливости любопытна и постоянно задает какие-нибудь вопросы. Новая француженка, мадемуазель Бланш, любезна, но ничем не напоминает свою предшественницу. Первый день семестра произошел неприятный инцидент. Одна мамаша появилась совершенно пьяная, но благодаря мисс Чедвик все обошлось. Мисс Вулстрад еще ничего не говорит определенного о будущем, но из всего ее поведения ясно, что это произойдет. Во всяком случае, я буду обязательно поддерживать традиции Медолбенка. Поцелуй за меня, Марджери, когда увидишь ее. Всегда твоя, Эллинор. Письмо полковнику Пиквею, отправленное по обычным каналам. Разговор о мужчине, очутившемся в атмосфере опасности. Я ведь самец среди 200 женщин. Ее высочество прибыло весьма эффектно. Кадиллак цвета клубники и лазури. Сопровождающий ее бородач в национальной одежде. Правда, я едва узнал девушку на следующий день в школьной форме. Она весьма контактная. Уже спрашивала у меня название цветов, но тут же горгона в веснушках увела ее прочь. Уходить она не хотела. Я понимаю, почему этих восточных женщин всегда держат в гареме и в чадре. Светскими манерами она, очевидно, обязана швейцарской школе. Горгона, преподавательница гимнастики, мисс Спрингер, тут же вернулась и дала мне нагоняй. Садовник, мол, не должен разговаривать с ученицами. Мне оставалось только выразить наивное удивление. Горгона была довольна и даже улыбалась. Секретарше мисс Вулстрад контакты установить не удалось. Она кажется неприступной. Француженка более общительна. Пытается демонстрировать скромность, прикидывается мышкой, но до мышки ей далеко. Подружился также с двумя девочками-хохотушками, но имен их не знаю. Старая боевая кляча, мисс Чедвик, осторожна со мной. Поэтому я особенно оберегаю свою репутацию. Старик Брикс, мой хозяин, довольно покладист. Главная тема его разговоров — воспоминания о старых добрых временах. Он нередко на всех ворчит, кроме мисс Вулстрад. Говорит она мало, чаще всего молчит, но когда она на меня смотрит, меня не покидает ощущение, что она знает обо мне все. Глава 6. Первые дни занятий. В учительской обменивались новостями. Обсуждались путешествия, соревнования, выставки. Демонстрировали фотографии. При этом каждый навязывал всем свои, но не интересовался чужими снимками. Затем разговор сконцентрировался на других темах. Одни хвалили новый спортивный комплекс, другие его критиковали. Правда, само здание получило высокую оценку. Когда речь зашла об ученицах, мнения разделились, но в основном совпали. Впечатления были благоприятными. Возник интерес и к новым членам педагогического коллектива. Была ли раньше мадемуазель Бланш в Англии? Из какой части Франции она приехала? Мадемуазель Бланш отвечала вежливо, но сдержанно. Мисс Спрингер заявила о себе с большей решимостью. Из ее рассказов следовало, что ее слушалась администрация всех школ, где она до этого работала, и меняла по ее советам расписание уроков. Мисс Джонсон подала голос. «Я полагаю, ваши идеи принимались не всегда». Голос мисс Спрингер стал еще более громким. Она категорически заявила. «Всегда. К тому же у меня нюх. Нюх на всякие неполадки. Я привыкла обо всем говорить откровенно, даже если кому-то это не нравится. Разве можно учить только по книгам? Лучшая школа — жизнь. Если от меня хотят что-то скрыть, я обязательно все раскрою». При этом она засмеялась. «Вам нравится экспериментировать?» — спросила мадемуазель Бланш. «Конечно, нет. Я имею в виду борьбу за справедливость. В ней я вижу свой долг». Она посмотрела вокруг и улыбнулась. «Надеюсь, здесь никто ничего не затевает», — сказала она. Никто ничего не ответил, но у всех сложилось мнение о мисс Спрингер как о весьма неприятной особе. «Могу я спросить вас, мисс Вулстрод?» Мисс Вулстрод оторвалась от своего письма и взглянула на покрасневшую мисс Джонсон. «Да, мисс Джонсон, это Шейста, египтянка или нет? Ее нижнее белье...» Мисс Вулстрод изумленно на нее посмотрела. «Ее бюст, лифчик... Но что странного в ее бюстгальтере? Я говорю о размерах». Мисс Вулстрод прикусила язык, чтобы не рассмеяться, как это часто бывало при разговорах с мисс Джонсон. «Наверное, мне лучше пойти и самой посмотреть», — серьезно сказала она.